Юрий Разин. Книга 1. Пожиратель героев. Глава 1. Заткни хавальник, Тим. Ты с какого решил, что можешь моих тёлок охмурять? Кулак поэта врезался в деревянный щит спортзала в сантиметре от моего уха. Кличка, надо сказать, у него была шикарная. Каждый раз удивлялся. Совершенно не подходящая ни внешности здоровая бразина с дебильными усиками над губой и выбитым передним зубом. Ни характеру конченной мрази и отморозка, ни интеллекту табуретки. Но фамилию Есенин никто не отменял, так что получите, распишитесь, поэт. Не надо меня затыкать. И я повторяю в последний раз, разводить спор на пустом месте не было никакого желания, к тому же изо рта у него так воняло, что я едва сдерживал рвотные позывы. Катя подошла познакомиться сама, а я ответил, что не заинтересован. Она не в моем вкусе. Что, слишком высокая? Раздался из-за спины поэта голос его дружка с параллельного потока. Имя я даже не пытался запоминать, что один, безмозглая горилла, что другой, тупорылый орангутан. И остался бы он таким же наунимом, однако его комментарий попал в больное место. Слишком больное. Что сказал? Прошипел я, глянув на олигофрена так, что тот отшатнулся, словно от пощечины. Будь он один, наверное, и вовсе рванул бы на утек. Репутация среди таких вот отморозков у меня в универе была не из лучших. Однако их было четверо, а значит, у каждого уверенность, наглость и чувство вседозволенности были помножены на 4. Он сказал, мне на лоб упала капелька слюны поэта. Я ощутил, как тоненькая ниточка самообладания, оставшаяся после слов про рост, стала тоньше раза в 3, что такой карлик, как ты, ни за что бы не заинтересовал деваху типа Катьки. Его отвратительная лыба со щербиной от отсутствующего зуба приблизилась ко мне настолько близко, что я смог разглядеть каждый волосик в гусарских усиках. Сука, почти месяц без инцидентов удалось продержаться. А я ведь хотел решить дело мирно, пробормотал я, после чего схватил поэта обеими руками за шею и, резко выкинув вверх ногу, со всей дури заехал ублюдку в живот коленом. То, что у тебя рост 1,85 м, а у меня 1,60 м, не значит, что ты можешь смотреть на меня свысока, тварь. За все 19 лет жизни, сколько я натерпелся от идиотов, считающих, что если парень невысокого роста, то об него можно вытирать ноги, как о коврик. Считай, с самого первого класса школы меня дразнили коротышкой, карликом, лепреконом, мальчик с пальчиком, даже гребаной дюймовочкой. Когда я был совсем мелким, все, что мог, это плакать. Но где-то лет с 9 я, не без помощи отца, понял, что любому обидчику надо уметь давать отпор. И вот, прошло 10 лет, у бабушки дома на полочках в большой комнате уже места не хватало для моих кубков за победы в чемпионатах по боксу, муай-тай и сават, а количество имбецилов, снова и снова наступающих на те же грабли, казалось, только росло. Ну, что же, это значило только одно. Через пару дней меня вызовут для разъяснительной беседы в деканат, потому что кретины, не способные додуматься до того, что даже маленький кулак может очень больно ударить, не должны уходить на своих двоих. Не дожидаясь, пока на меня польется содержимое желудка поэта, я резким движением ушел в сторону и тут же, приняв устойчивую стойку, отскочил еще на несколько метров. Парней все-таки было четверо, и даже если они не умели нормально драться, недооценивать угрозу, что они представляли, не стоило. «Ах ты!» — воскликнул один, подскакивая к поэту, уже блевавшему себе под ноги. Двое других, тоже издав какое-то нечленораздельное блеяние, устремились на меня в атаку. К их чести, надо сказать, довольно грамотно. Не размахивая попусту кулаками и не бегом, сломя голову, а неторопливо и в боксерских стойках с поднятыми к лицу руками. По крайней мере, Рокки и малышку на миллион они смотрели, двинувшись полукругом так, чтобы они начали мешать друг другу и не смогли зайти с разных сторон, я пошел на сближение. Парень, звали его то ли Вася, то ли Ваня, был крупным, даже крупнее поэта, еще и накачанным. Не по-бойцовски, просто держал себя в форме и ходил в качалочку. Но его 85 килограммов массы при удачном ударе должно было с лихвой хватить, чтобы отправить меня с моими 57 в больничку. Это была моя главная головная боль и главная обида на вселенную. Можно было заниматься до посинения, проводя часы в зале. Можно было выбивать больше 900 очков на силомерах за счет правильно поставленной техники. Можно было буквально превратить свое тело в оружие. Но один хороший джеб от парня, которому просто повезло родиться с более удачными генами, и ты в нокауте. И на самом деле, Меня бесили даже не столько подколки в тему роста, мне все-таки уже было не 13, сколько скрытое за ними пренебрежение. Невысокий, маленький, слабый, ни на что не годный, можно легко всечь, можно спокойно чмырить. Вот такая вот незамысловатая логика. Знаете, куда эту логику засуньте? Молниеносным движением, отработанным до полного автоматизма за тысячи часов тренировок, я сократил дистанцию. Отвел правой рукой кулак Васина в сторону, сдвинулся чуть вбок и пробил ему лоу-кик под колено. Охнув, он чуть присел, и теперь мне хватило роста, чтобы прописать ему идеальный апперкот прямо в челюсть. Роста хватило, а вот веса – нет. От удара, в секунду валящего на пол ринга соперников моей весовой категории, Васин лишь отшатнулся и замотал головой. Вот сука. Впрочем, думать об этом было не время. Пока Василий приходил в себя, я рванул к я не помню его имя парню, который первым сказал про рост. Мельком подметил, что у него что-то не то с левой ногой. Похоже, потянул на тренировке мышцу. Что же, это мне только в плюс. Заход справа, чтобы его удар был слабее из-за травмированной толчковой ноги, и классическая двойка в корпус. Правой по печени и левой по почкам. От его широкого, неуклюжего и смазанного из-за боли замаха ушел легким нырком и прописал еще один удар в корпус, закрепляя результат, а потом быстро разорвал дистанцию. От стены, проблевавшись, на меня уже пер поэт. Вот только встретиться и обменяться ударами мы не успели. «Васин, ты светишься!» Раздался из-за спины шокированный возглас «Я не помню его имя». Все мы обернулись на голос и как-то резко нам стало не до боя. Потому что, действительно, Василий по какой-то неведомой причине светился изнутри каким-то грязно-серым светом. И не только он один. «Поэт, ты тоже!» Воскликнул Вася, тыча пальцем в своего другана. Повернув голову на главного ублюдка этой компании, я убедился, что это действительно так, а потом вдруг заметил то самое серое свечение, исходящее откуда-то снизу и, опустив взгляд, понял, что и сам свечусь как чертова лампочка. «Чё происходит?» – взревел поэт. «Это что за фокусы? Твоих рук дело. Сам понимаешь, какой бред спрашиваешь?» – произнес я, поднеся к лицу и с интересом разглядывая ладонь. Страха почему-то не было, даже наоборот, это казалось очень забавным. В моей проклятой жизни, после смерти родителей на 95% состоящей лишь из учебы и тренировок, происходило что-то интересное. Что тут? Дверь спортзала с грохотом растворилась и внутрь шагнул преисполненный праведного гнева физрук. Вот только, увидев нас троих, светящихся уже даже ярче висящих под потолком зала тусклых лампочек, застыл на месте с открытым ртом. Из-за его спины с точно такими же шокированными лицами выглянули девочки, в том числе и Катька, из-за которой, собственно, и начался весь этот сыр-бор, а член тоже светится. Раздался сзади голос великого исследователя Василия. И это было последнее, что я услышал в этом мире. Исходящий от моего тела свет вдруг вспыхнул настолько ярко, что меня ослепило. А в следующую секунду каким-то шестым чувством я понял, что стою уже не в университетском спортзале. Со всех сторон послышались удивленные возгласы. Кто-то крикнул: «Где мои штаны?» Кто-то выругался, кто-то завизжал. Раздался звук смачной пощечины. Зрение вернулось довольно быстро, что было неплохо. Однако это была единственная хорошая новость. Огромный каменный мешок где-то 50 на 50 метров. Ни окон, ни каких-либо украшений по стенам. Единственное, потолок, нависавший метрах в трех над головой, был не гладким, а испещренным небольшими, шириной с кулак, отверстиями. Мечта трипофоба. А еще он был набит людьми. С высоты своих 1,60 м мне было сложно разглядеть толпу во всех деталях. Но, если люди по всему помещению стояли так же плотно, как и вокруг меня, то здесь была где-то 1000 человек, плюс-минус пара сотен. В основном мужчины, хотя были женщины. И, что сразу бросилось мне в глаза, не было ни детей, ни людей в возрасте, и все в очень хорошей физической форме. О том, что произошло, я догадывался. Книжки почитывал, комиксы полистывал, фильмы посматривал. О том, что такое магия и кто такие попаданцы, знал. Однако, если это было именно оно, то устроенный местными за правилами призыв явно был каким-то неправильным. Ни один герой и не небольшая группа, а сразу 1000 человек, загнанных в какой-то каменный короб. Хорошо, что свет был, его испускали наши же тела, уже не такой яркий, как в момент самого переноса, но вполне достаточный, чтобы иметь возможность без проблем оглядываться по сторонам. Вот только была проблемка. Это сияние постепенно угасало, и так как, насколько я видел, никаких иных источников света в этом помещении не было, несложно было понять, что через несколько минут мы все окажемся в кромешной тьме, а тогда простое недоумение и страх людей превратятся в панику. Слушать чужие вопли, возмущение, требования сделать все как было, а также сальные шуточки самых больших идиотов, которых в первую очередь волновали оказавшиеся рядом с ними девушки, а не происходящий вокруг сюр, я не собирался. Нужно было сделать что-то, чтобы после того, как помещение погрузится во тьму, не оказаться в самой толчее и давке. Мне с моими ростом и весом, несмотря ни на какие тренировки, это сулило далеко не самое приятное времяпровождение, если не смерть. А еще меня немного напрягали эти отверстия в потолке. Нет, боязнью дырочек я не страдал, но черт знает, что оттуда могло палиться. Сорвавшись с места, благо люди все-таки стояли не так плотно, чтобы между ними нельзя было протиснуться, я устремился к ближайшему углу этого помещения. Не знаю, было ли это правильным выбором, но в моем представлении таким образом я смогу избежать ситуации, в которой меня зажмут со всех сторон. Твердый камень по крайней мере можно было использовать как опору, чтобы оттолкнуться, а также так я не потеряю ориентацию в пространстве. Люди, которых я расталкивал, возмущались, кто-то даже попытался преградить дорогу, черт его знает зачем. Идиоту я дал поддых. Мысли о том, что я решу ударить его без причины у мужика, похоже, даже не возникло, так что и защищаться от не счел нужным, а после просто оббежал скрюченное тело. До стены я добрался за минуту, еще секунд через 30, встал в углу и, приложив спиной к такому же шершавому, как пол, камню, ощутил какое-то, пусть небольшое, но облегчение. А потом все стало только хуже. Сверху, с потолка, послышалось какое-то шуршание, будто дождь по крыше, а затем, подтверждая и даже превосходя мои худшие опасения, на толпу народа из тех самых отверстий посыпались. Черви, да, больше всего эти твари походили на червей или, возможно, на минок. Длинные, почти метровые тела, немного сужающиеся к хвосту, а еще здоровенная пасть с кучей треугольных зубов по кругу, обрамленная бородой из совсем тоненьких щупалец длиной в палец каждая. Паника началась куда раньше, чем я предрекал. Люди вопили, орали, визжали, сбрасывая с себя отвратительных существ, но это было только началом. Сначала один, потом десяток, потом сотня, со всех сторон начали доноситься вопли боли. Зубки червей нужны были им определенно не только для красоты. Мне дико повезло. Мое решение добраться до стены, обусловленное совсем другими соображениями, стало спасительным. Дыры в потолке были только над центральной частью помещения. Рамка примерно в 10 метров шириной вдоль всех стен оставалась гладкой. Потому я избежал участи быть заваленным плотоядными червями. Вот только полностью избавить меня от них нахождение у стены не могло. Твари сыпались с потолка неостановимым потоком. Десятки превратились в сотни, и сколько их будет еще, было известно только тем, кто их в эти дыры сбрасывал. И еще одной серьезной угрозой стала человеческая паника. Люди, будто волны отброшенного в воду камня, на всей возможной скорости устремились к стенам, как можно дальше от середины помещения, и почти сразу пустое пространство вокруг меня заполнилось людьми. Пока что это не было прямо чтобы опасно, но, если все так и останется, то когда до меня доползут черви, я стану легкой добычей. Потому, наплевав на любое человеколюбие и правила, я вытащил из заднего кармана джинсов маленький красный перочинный ножичек. «Ближе не подходить», — рявкнул я погромче, ткнув самого ближайшего человека ножичком. Целью моей было не убить, естественно, а просто отогнать, так что ткнул я не сильно. Однако эффект тут же последовал вполне ожидаемый. Прямо-таки разогнать толпу у меня, разумеется, не получилось. Но под аккомпанемент недовольных возгласов и стона боли уколотого вокруг меня образовалось небольшое пустое пространство. На меня смотрели как на полного отморозка, но мне было плевать, да и не впервой. Сейчас главным было выжить, а главными врагами были вовсе не люди. И те, кто до сих пор этого не понял, не заслуживают того, чтобы думать об их мнении. Из-за того, что большинство народу вокруг было выше меня, увидеть, что творится в центре каменной камеры пыток, я не мог. Однако в какой-то момент стало понятно, что там происходит полный пиздец. Простые крики боли сменились какими-то жуткими булькающими воплями, к Кто-то во весь голос, кажется, захлебываясь собственной кровью, орал молитву, раздался истошный девичий визг, пробравший меня до самых печенок, кто-то заорал: «Сдохни, тварь!» И раздался пистолетный выстрел. Толпа вокруг меня, расступившаяся после того, как я начал буянить, тоже, очевидно, слышавшая это, начала подступать обратно. Я определенно был врагом куда менее страшным, чем полчища плотоядных червей. А потом эти существа, видимо те, которым не досталось добычи в центре залы, похоже, доползли до первых рядов отпрянувших к стенам людей. Раздалась новая волна криков и воплей, толчья и давка стали нарастать, меня вновь едва не приперли к стенке. Вновь я пустил в ход верный перочинный ножичек, на этот раз ткнув уже сильнее и не одного человека, а двоих по очереди. К сожалению, на такой ножик явно не был рассчитан. Следующий мужчина, которого я собирался ткнуть, выставил перед собой свою сумку, и ножичек, жалобно звякнув, сломался, врезавшись то ли в ноутбук, то ли еще в какую такую же хрень. Я остался безоружным, но это уже было не особо важно. За всем этим размахиванием ножом я забыл смотреть вниз, и первый червь, проползший между ног впереди стоящих людей, почему-то избравший именно меня своей мишенью, вцепился своими клыками мне в щиколотку. Зашипев от боли, я с силой наступил на тварь второй ногой, однако ей, похоже, было особо по хрену. Тело червяка оказалось куда плотнее и жестче, чем я изначально думал, он и правда походил скорее на миногу или какую-нибудь змею. Вокруг меня вновь резко расступился народ, опасаясь уже не меня, а его. Однако спокойно наблюдать за тем, как я борюсь с червем, долго им не удалось. Сначала слева, потом справа, потом еще в нескольких местах, начали раздаваться возгласы боли. Черви в своей массе начали пробираться к еще не пожранным жертвам. Парень неподалеку от меня, которого я мог видеть из-за чужих спин и ног, которому тварь вцепилась в колено, от боли оступился и упал навзничь, на него тут же грохнулся его сосед. Черви, воспользовавшись ситуацией, начали кусать упавших уже за руки и тело. Свою тварь, оплетшую ногу своими щупальцами, я с горем пополам отодрал и отбросил в сторону. Второго червя, уже наметившегося на икру, пнул посильнее так, что он улетел куда-то за головы других людей. Однако под ногами их становилось все больше. Немного спасали упавшие парни, привлекшие к себе внимание большинства червей в округе. Но это точно не продлилось бы долго. А потом я увидел самое, пожалуй, отвратительное зрелище во всей моей жизни. На упавшего парня, уже облепленного пятью или шестью червями, залез еще один. Вот только кусать бедолагу тварь уже не собиралась. Подобравшись к лицу, она щупальцами раздвинула ему челюсти и, вздрогнув всем телом, выблевала ему в рот свое мягкое и склизкое содержимое. Парень задергался всем телом, пытаясь выбраться. Но другие черви, похоже, крепко держали его руки и ноги, не давая избежать столь ужасной участи. И в конце концов на грудь бедняги упала пустая оболочка червя, а сам он, еще пару раз вздрогнув, затих, видимо мертвый. Представлять, насколько это было отвратительно, я не собирался. Просто решил, что скорее сдохну, чем дам забраться себе в горло. Однако, засмотревшись на скручивающие кишки шокирующее зрелище, я забыл следить за своим окружением. Очередной червь подполз ко мне сзади, со стороны стены, и что есть силы вцепился челюстями мне в ногу под коленкой. Это оказалось настолько больно, что у меня брызнули слезы из глаз, и я, не удержавшись, опустился на одно колено. И с этого ракурса мне стали видны уже десятки червей, расползающихся по полу под ногами людей. Многие уже тоже не выдерживали и падали, тут же облепляемые червями со всех сторон. Количество людей, все еще стоявших на ногах, стремительно таяло. Ко мне тоже уже спешили несколько тварей, и, вспомнив, что они сделали с тем парнем, я решил: если уж мне и суждено сдохнуть здесь сегодня, то я по крайней мере не сдохну один. Схватив обеими руками червяка, вцепившегося в ногу, я изо всех сил дернул, отрывая его вместе с куском собственного мяса. А потом, поднеся извивающуюся тварь к лицу, впился зубами в ее бок. Глава 2. По рту разлилась отвратительная жгучая горечь, будто я одновременно закинул в рот давно сгнившее мясо, чьи-то провонявшие потом портянки, и хлебнул дедовского самогона. Шкура червя была жилистой и упругой, будто бы резиновой, от нее тут же начало вязать язык и щипать небо и десны. Эта херь явно не предназначалась для того, чтобы потреблять ее в пищу. Однако, не собираясь сдаваться на полпути, Я сдавил челюсти так, что, казалось, вот-вот треснут зубы, и жесткая шкура все-таки поддалась. И дальше все стало только хуже. Отвратительная склизкая начинка была куда мягче, и я с легкостью смог откусить от нее кусок. Но при этом что она сама, что какая-то густая тягучая жижа, что выжалась из нее мне в рот, были просто до удивительного ужасны на вкус. Никогда в жизни мне не доводилось жрать ничего хоть отдаленно похожего. Сравнить это было совершенно ни с чем. Ближайшее, что я мог придумать, это слизняк в маринаде из дерьма. Но даже это не давало понимания даже о десятой доле того взрыва мерзости, что произошел у меня во рту. Первым же позывом было выплюнуть эту гадость. К горлу опасно близко подступил ком рвоты. По всему телу прошлась волна дрожи. Мой организм на физиологическом уровне был против того, чтобы я хотя бы одно лишнее мгновение держал во рту эту дрянь. Вот только мои глаза, хоть и наполнились слезами от отвращения, продолжали видеть. И в затухающем свете, исходящем от человеческих тел, я с каждой секундой наблюдал все больше и больше умирающих в страшных мучениях людей. Далеко не все разделяли судьбу того парня, которому червь выблевал самого себя в горло. Больше 2/3 не удостаивались такой чести. Их твари просто облепляли со всех сторон и начинали пожирать заживо, вгрызаясь своими челюстями в мясо, пока бедолаги не прекращали дергаться. По большому счету мне не было дела до других, и на земле люди дохли миллионами ежедневно, некоторые, возможно, даже способами пострашнее. Но происходящее было слишком жутким и шокирующим, чтобы не отдаться в моем разуме. И эмоцией, что выплыло на поверхности с глубины сознания, был гнев. Дикая злоба на тех, кто позволил себе выхватить из привычной жизни целую тысячу человек и просто скормить их этим тварям и, разумеется, на самих червей. А из этой злобы родилась абсурдная, но в секунды захватившая меня с кончиков пальцев до самой макушки, мысль: «Если вы нас жрете, твари ползучие, то я сожру вас в ответ». Наплевав на рвотные позывы, на мерзейший вкус, на то, что это в принципе было чем-то невероятно диким, я выплюнул твердую шкуру червя и начал со стервенением жевать мягкое мясо, давясь от чувства стекающей по горлу склизкой жижи. А потом, сжав извивающуюся от боли тварь так, чтобы из дыры на ее боку выдавилась еще мягкой бледно-розовой плоти, вгрызся зубами в нее. Адекватные мыли куда-то пропали, я чувствовал себя каким-то первобытным человеком, пятикантропом, диким зверем, пожирающим пойманную добычу. Меня все-таки вырвало, отвратительный вкус мяса червя никуда не делся. Но, проблевавшись, я будто одержимый, вновь вгрызся в плоть червя. Лишь после 5-6 укусов, когда тварь прекратила дергаться и обмякла в моих руках, я остановился на секунду. И то только для того, чтобы оторвать от бока еще одну уже успевшую присосаться тварь, и впился зубами уже в нее. Что происходило в следующие минут 5, я помнил довольно слабо. Свет, исходящий от человеческих тел, почти потух. Я едва мог видеть ближайших ко мне людей и собственные едва-едва флюоресцирующие ноги. А черви продолжали ползти. Спасло меня от участи быть облепленным ими с ног до головы. Вероятно, то, что я находился в углу каменного мешка. Это позволило мне не упасть, прислонившись спиной к стыку стен. И хотя они продолжали нападать, из-за уже довольно большой наваленной передо мной горы тел, привлекавший червей куда больше продолжавшей сопротивляться жертвы, их все-таки каждый раз оказывалось недостаточно, чтобы задавить меня массой. А также, в отличие от большинства других людей, просто сбрасывавших с себя твари или пытавшихся их забить руками-ногами, я нашел действенный способ их убивать. Вообще, если у кого-то не было хорошего ножа или вообще пистолета, подходящего против этих тварей оружия просто не существовало, кроме одного – зубов. Я ощущал, как болели и дико ныли челюсти, зубы будто были готовы раскрошиться в любой момент, нёбо и дёсны, а с какого-то момента пищевод с желудком жгло как кислотой. Но, оторвав червя от своего тела, либо же поймав на подходе, и выжрав из его бока несколько хороших кусков, можно было, если не убить тварь, то по крайней мере добиться того, чтобы она больше не могла меня атаковать. Без своей шкуры черви оказывались довольно уязвимыми. Проблема была в том, что, чем темнее становилось, тем хуже у меня получалось реагировать на их выпады. И количество укусов по всему моему телу с каждой минутой начало увеличиваться все быстрее и быстрее. Я еще успевал отрывать твари до того, как они вгрызались глубоко и дополнительно оплетали место укуса щупальцами. Но даже с относительно небольшими ранками было очевидно, что в какой-то момент я просто истеку кровью. Тем не менее, прекращать и сдаваться на милость этим тварям я не собирался. Пока они будут пытаться сожрать меня, я буду жрать их. Рядом со мной уже скопилась хорошая такая горочка чуть подергивающихся и шевелящих щупальцами шлангов, наглядная демонстрация моих успехов. Однако с каждым разом отдирать их от себя было все сложнее, и все сложнее становилось раскусывать жесткую резиновую шкуру. От кровопотери, переутомления, пропитавшего весь рот и все горло отвратительного вкуса и запаха в какой-то момент я будто бы и вовсе потерял ощущение реальности, продолжая жевать червячье мясо на полнейшем автомате. Свет в каменной могиле для тысячи человек окончательно потух. Я очутился в кромешной, непрорезаемой ни единым лучиком света, тьме. Правда, затухающему сознанию на это уже было по большому счету плевать. Я продолжал грызть шкуру одного и того же червя уже, кажется, секунд 20, не в силах добраться до мяса. А за это время с полдесятка этих тварей уже успели крепко вцепиться мне в ноги, руки и грудь. Боли от укусов я уже не чувствовал, разум куда-то уплывал. Сквозь еще продолжавшую с горем пополам поддерживать меня ярость проступила мысль. Неужели я и правда вот так и умру? Затем я вдруг ощутил неожиданную, исходящую не снаружи, из пожираемой заживо плоти, а изнутри, из моего желудка, тупую ноющую боль. А потом силы окончательно покинули меня и я потерял сознание. В сознание меня привела боль, дикая, разрывающая тело на кусочки, пронзающая каждую мышцу и каждую кость десятками раскаленных игл, выворачивающая наизнанку и сводящая с ума. В первую секунду я подумал, что таков, видимо, ад, со всеми его муками. Однако затем всего меня скрутил сильнейший спазм, выдавивший из желудка все то немногое, что в нем осталось, и оставивший во рту уже знакомый вкус червячьего мяса, подкрепленный едким желудочным соком, и я понял, что все-таки жив. Мертвые не блюют. Опершись на руки, я закашлялся, сплевывая желчь, попытался отжаться от пола. Очередной спазм уронил меня обратно, челюсть клацнула от удара об камень, но за общим фоном дикой боли я этого даже не почувствовал. Вставать во второй раз не рискнул, оставшись лежать на животе, скрежеща зубами и взрыкивая от боли. Однако, хоть думать и получалось невероятно медленно и какими-то обрывочными образами, я все-таки не смог не осознать странность ситуации. Почему я остался жив? После того, как я отключился, червякам уже ничего не мешало сожрать меня. Их в этом каменном мешке точно было в сотни раз больше, чем я успел сожрать, да и вряд ли они меня настолько испугались. Вряд ли эти твари в принципе чувствовали что-то кроме голода. Можно было бы предположить, что я успел своей тактикой «хватай, жри» достаточно потянуть время, чтобы черви из этой залы каким-то образом выгнали. Но нет, они продолжали копошиться вокруг меня, пожирая тех, кому повезло меньше, чем мне, отвратительно чавкая своими челюстями, шурша по полу длинными телами и шевеля в воздухе щупальцами, будто морские актинии. Стоп, шевеля щупальцами, откуда я знал, что они шевелили щупальцами? Вокруг ведь все еще была непроглядная темень и я не видел даже собственного носа. И если чавканье и шуршание я мог услышать, то вот движение щупалец, нет. Осознание пришло спустя несколько секунд. Осознание настолько непривычное, что поначалу я даже сам не поверил. Я не слышал и не видел червей, но я их чувствовал. Каждую длинную шлангоподобную тварь в радиусе нескольких метров я ощущал каким-то ранее неведомым шестым или седьмым чувством. И настолько четко, что действительно мог различить каждое их движение. Это было настолько странно, что на какое-то время даже боль немного отступила. Мимо моей ноги неторопливо прополз червь, коснувшись щиколотки щупальцем. Я вздрогнул и инстинктивно дернулся, слегка пнув его пяткой и уже было подумал, что вот тут-то на меня и накинутся. Но нет, червь лишь остановился на секунду, недовольно зашевелил своей бородой, и пополз дальше по своим червяным делам, будто бы я для него перестал существовать. Возможно ли, чтобы такой эффект произвело съеденное червячье мясо? Вообще было бы странно, ведь от поедания говядины ты не становишься другом коров и не начинал чувствовать буренок через стены. Но в этом месте привычные мне законы мира можно было спокойно посылать нахер. Так что теоретически это вполне могло быть правдой. Вот только отчего тогда продолжавшая сотрясать все мое тело боль, это уж точно не было похоже на несварение и держался в сознании я только на той мысли, что за время моей отключки что-то может измениться и черви вновь станут агрессивны. Чтобы как-то отвлечься, попытался своим странным новым радаром исследовать окружение. Люди в большинстве своем оставались совершенно невидимы. Я мог угадать очертания их тел лишь по местоположению тварей, некоторые из которых будто бы висели в воздухе. Однако было несколько мест вокруг меня, где странное новое чувство фиксировало нечто, но точно не червей. Это было похоже на то, как изображали в школьных учебниках по биологии одноклеточную инфузорию туфельку. Толстое нечто на вроде здоровенного слизняка и тысячи расходящихся от него в стороны тонюсеньких ниточек. Куда медленнее, чем должно было из-за боли, но в мозгу все-таки сошлись 2 и 2. Те люди, кому в рот черви выблевывали свои мягкие нутра, они затихали, прекращали двигаться, и я подумал, что они умирали. Но, похоже, черви не убивали своих жертв таким извращенным образом, а превращали их тела в инкубаторы. Я, что, в гребаном фильме про чужого оказался? Тогда мое тело, нет, не может быть. Я ведь не целиком червей глотал, а старался жевать, хоть это и было максимально мерзко. Эти твари не были похожи на каких-нибудь амеб и дохли от нескольких укусов, так что вряд ли их куски могли у меня внутри стать таким же зародышем неизвестной твари. Но ведь какой-то эффект на меня эти съеденные куски все-таки оказали, раз я мог чувствовать червей, а они начали принимать меня за своего. И судя по тому, что боль не прекращалась, а, кажется, только нарастала, это был еще не конец изменений. К сожалению, сделать с этим я уже вряд ли что-то мог. Черт его знает, сколько я провалялся без сознания, съеденное уже вряд ли было возможно выблевать. Хорошо хотя бы, что не сдох от, черт, как же сложно было думать сквозь мучительную боль. Снова едва не пропустил настолько важную деталь. Сконцентрировав все свои силы на управлении дрожащими руками, я за пару минут смог более-менее тщательно себя ощупать, по крайней мере торс и бедра. И результат был, с одной стороны, очень радостным, а с другой, максимально настораживающим. Следы от укусов червей остались и некоторые еще даже немного кровили, но при этом они уже явно успели затянуться достаточно, чтобы я мог не волноваться о кровопотере. С учетом того, что обычно даже после банально пореза кухонным ножом кровь не останавливалась несколько минут, можно было предположить 2 варианта. Либо я провалялся без сознания пару суток, что было крайне маловероятно, либо сожранное мной червячье мясо успело уже изрядно изменить мое тело. Что из этого выйдет, я не имел ни малейшего понятия, как не знал и того, во что в итоге превращусь. Но, в любом случае, мне оставалось только ждать. Обратить вспять это превращение не представлялось возможным. Сколько прошло с момента моего первого пробуждения, сказать было затруднительно. Из-за темени, а также охватившего все тело пламени агонии, от которого я все-таки то и дело терял сознание то ли на несколько секунд, то ли на несколько минут, ощущение течения времени сильно сбоило. Возможно, минуло 4 часа, а возможно, что и все 12. Однако это определенно было довольно долго. Каких-либо особых изменений в своем теле, помимо того, что радиус, в котором я ощущал червей, постепенно рос, я не замечал. Хотя это опять же могло быть связано с болью. Но по крайней мере мои раны от укусов червей успели превратиться в очень свежие, но уже совсем не кровоточащие шрамы. И уж точно мои изменения были меньше, чем те, что происходили с червями, инкубированными в человеческих телах. За эти часы тела инфузории туфелек будто бы потеряли четкость, расплывшись в границах, а их жгутики распространились по телам людей настолько, что я мог довольно четко видеть и руки, и ноги, и голову. Что должно было выйти в итоге, я до сих пор не имел ни малейшего понятия, но по крайней мере никаких грудоломов вроде как не предполагалось. Чем бы ни становился червь, он, похоже, собирался это сделать, не покидая тело, в которое забрался. Правда, не скажу, что меня это хоть немного успокаивало. Ситуация в любом случае оставалась максимально дискомфортной. Вот только этот уровень дискомфорта, и так нараставший с самого моего попадания в этот каменный мешок и пока не показывавший даже намека на спад, как оказалось, было возможно усилить еще раз в 10. Пристально наблюдая за происходящим то лиловкрафтовским, то ли гигеровским ужасом, я не пропустил момент, когда одно из тел впервые дернулось. Центральная часть червя в нем растворялась чуть быстрее, чем в остальных, и, похоже, уже успела дойти до кондиции. Вздрогнула сначала рука, потом нога, а потом как-то резко все тело начало дергаться, будто в эпилептическом припадке. Но спустя минуту подергивания стали становиться более плавными и осмысленными. А спустя еще пару минут неведомая тварь, уперев руки в пол, впервые попыталась встать, издав при этом звук, который я не смог интерпретировать иначе как причмокивание. По хребту пробежал целый табун мурашек, волосы на голове встали дыбом, сердце ушло в пятки. Этот звук, такой, казалось бы, знакомый, сам не раз его издавал, выражая похвалу особенно вкусной еде. Но почти в полной тишине, да еще и из уст оккупированной червем человеческой оболочки, он прозвучал настолько инородно и жутко, что я, кажется, впервые по-настоящему почувствовал, что мне страшно. Ни сам факт переноса, ни полившийся с потолка дождь из червей, ни осознание собственной надвигающейся смерти, ничего из этого не смогло меня пробрать. Вероятно, потому, что до сих пор я не до конца верил в реальность происходящего. Но вот это вот тихое чмок как-то в раз заставило меня осознать. Да, все, правда. Жуткое, похожее скорее на ночной кошмар, а не на реальность, но правда. Потому что каким-то образом я понял, это чмок было именно по мою душу. И довольно закономерно я понял еще одну вещь. Если я так и останусь лежать, то я так и кончусь, зачмоканный этой тварью до смерти. Уже пережив одну смерть, во второй раз я не хотел подыхать тем более. Уперев руки в пол, я, игнорируя дрожь и боль, резко нахлынувшую с утроенной силой, начал подниматься. В нескольких метрах от меня ровно тем же занимался червь, пытавшийся освоиться в управлении человеческими конечностями. Со стороны мы, вероятно, смотрелись бы даже комично, будто два вековых деда, уже забывших даже как стоять ровно. Но на самом деле это была не шуточная битва, на кону в которой стояла моя жизнь. Кто первый встанет, тот и победил. И первым на ноги поднялся не я. Глава 3. Встав на полусогнутых ногах и наклонив вперед корпус, как какое-нибудь шимпанзе, захваченный червем человек издал низкий утробный рык, похожий на звук активно бурчащего желудка, и попер на меня. Между нами было всего 1.4 метра дистанции, и обычно это расстояние можно было преодолеть за несколько шагов. К счастью, пол был завален человеческими телами, и тварь, не научившаяся пока нормально ходить и лишь шаркавшая по полу ступнями, запнулась об одно из них и рухнула мордой вниз. Вот только это все была вообще ни разу не хорошая новость. Потому что с учетом роста, ее голова хлопнулась об пол всего сантиметрах в 30 от моей левой руки. Я все еще пытался подняться, стоя на четвереньках и пытаясь совладать с дрожью в конечностях. И не было похоже, чтобы этот удар, от которого по залу даже эхо раздалось, как-то навредил твари. Полежав всего секунду, видимо пытаясь сориентироваться в пространстве, она вновь начала подниматься на руки. И на этот раз вставать в полный рост ей было даже не нужно, всего лишь немного себя подтолкнуть и впиться зубами мне в предплечье. Почему-то я не сомневался, даже после захвата человеческого тела червь остался такой же прожорливой мразью. Времени на попытку сбежать не было, да и некуда было бежать. Я лежал в углу залы, все пути отступления перекрывал захваченный червем бедолага, а значит оставался только один вариант – сражаться. Бросив попытки принять вертикальное положение, я изо всех имеющихся сил оттолкнулся руками от пола, чтобы хотя бы встать на колени, и очень вовремя, потому что в том месте, где только что были мои пальцы, клацнули челюсти зомби. Монстр буквально нырнул вперед носом в попытке достать меня, вновь громко стукнувшись об пол подбородком. Если бы следующим движением он повалил меня, мне бы точно настал конец. То ли из-за моих активных телодвижений, то ли из-за того, что уже прошло достаточно времени, но я ощущал, что боль в теле начала постепенно отступать, но точно недостаточно быстро, чтобы я смог оказать твари достаточное сопротивление, а потому нужно было атаковать первым, пока она не успела снова принять устойчивую позу. Из такого положения, в котором я находился сейчас, единственным подходящим вариантом виделся удар локтем. Обхватив правой рукой левое плечо, а левой – правое запястье, я качнулся вперед и рухнул вперед, прямо на шею пытающейся подняться твари. Получилось очень удачно, локоть угодил зомби прямо в шею под черепом. Я ощутил, как уже в третий раз клацнули об пол ее челюсти, и почувствовал хруст позвонков. Нормальный человек от такого, если не умер бы, то точно оказался бы парализован. Но, похоже, после того, как тело оккупировал червь, мозг перестал играть для него какое-либо значение. Единственное, чего я добился, какой-то будто бы вялости в движениях головы твари, но желание сожрать меня она не потеряла ни на грамм. И, так как я после удара оказался в крайне неудобном положении, на этот раз увернуться от ее челюсти не успел. Зубы монстра впились в мое плечо с такой силой, что я охнул от боли, на мгновение перекрывший то пламя, что полыхало в теле. Тварь и правда пыталась меня сожрать, оторвать кусок, разжевать, проглотить и повторить ту же процедуру снова и снова, пока от меня ничего не останется, по максимуму напрягая мышцы плеча, чтобы монстру было как можно сложнее сомкнуть челюсти. Я приподнялся, опираясь на локоть, и изо всех сил заехал ему в висок левой рукой. Потом еще раз, и еще, и еще. В какой-то момент я почувствовал под костяшками хрустнувший череп, кожа на костяшках разорвалась, встретившись с острыми выступающими углами костей. И уж не знаю, получилось ли у меня задеть какой-то нерв, или я просто сбил монстра со своего плеча. Но его челюсти, уже наверняка успевшие окраситься красным от моей крови, соскользнули, и очередным ударом я откинул его голову в сторону. Следом за головой последовали шея и тело, и тварь, еще даже не до конца разобравшаяся в управлении, перевернулась на спину. Этим нужно было пользоваться. Поднявшись на четвереньки, из-за продолжавшей утихать боли и разлившегося по телу адреналина, это удалось намного проще, чем в первый раз, я подполз к твари. После чего, подкинув свой корпус повыше, впечатал локоть ей на этот раз в солнечное сплетение. Там, примерно в районе желудка, как я отчетливо чувствовал, находился раскинувший по человеческому телу свои щупальца червь. Если уж тварь никак не отреагировала на повреждение мозга и перелом позвоночника, то у меня оставалась только одна идея о том, где у нее находится слабое место. И действительно, тяжелый удар, в который я вложил почти весь свой вес, для обычного человека способный обернуться разрывом диафрагмы или того же желудка, червя все-таки пронял. Человеческое тело задергалось в конвульсиях, из горла вырвался сдавленный хрип, а сам червь, от моего удара изогнувшийся дугой, начал активно распространять по организму носителя новые тонкие усики. Видимо, пытался таким образом улучшить контроль над телом, как будто я бы ему это позволил. Выяснив способ, которым я мог причинять твари боль и вред, я не собирался останавливаться на середине пути. Более того, ощущение приближающейся победы придало мне новых сил. На этот раз я смог не просто упасть локтем на грудь твари, но и приложить дополнительное усилие, чтобы удар получился еще мощнее. Подергивания тела усилились, а червь в моем новом странном восприятии потускнел и будто бы стал чуть меньше. Вкладывал все силы и, вероятно, массу, в новые контролирующие ниточки. Но распространялись они по телу все-таки слишком медленно, чтобы мне нужно было об этом реально волноваться. Через пару ударов я ощутил локтем теплую и липкую кровь, проступившую сквозь разрывы в коже, а после еще одного червь, уже не пытавшийся хоть как-то сопротивляться и сам дрожащий в предсмертной агонии, просто разорвался на две части и очень быстро пропал из моего восприятия. Я справился. Вот только даже в примерно 7-метровом радиусе действия чутья на червей таких же зомби было еще пара десятков. Пока что они оставались неподвижны, этот конкретный оказался ранней пташкой. Но, судя по уровню распространения контролирующих нитей, до пробуждения большинства из них оставался в лучшем случае час, а некоторые начали бы дергаться даже раньше. Когда это произойдет и я окажусь, учитывая размер каменного мешка, один против сотен зомби, мне точно хана. Единственным выходом, что я мог придумать, было прямо сейчас встать и за эти полчаса прикончить всех червей. Каким образом я это успею, я не имел ни малейшего понятия, но просто ложиться дожидаться своей смерти от челюсти десятков зомби после всего, через что я уже прошел, ну уж нет. Благо, теперь я по крайней мере не походил на паралитика в предпоследней стадии. Не знаю, почему это сработало, возможно, моему телу просто нужен был первый толчок, но, так или иначе, агония, донимавшая меня последние несколько часов и даже не думавшая утихать, сейчас за считанные минуты почти полностью ушла, оставив только ноющую боль в укушенном плече и некоторую слабость. Так что подняться на ноги мне удалось уже без особого труда. И теперь нужно было придумать, как быстрее убивать червей. Бить каждого кулаками и локтями через слой человеческой плоти было крайне тяжело и, что даже важнее, медленно. Мне нужно было оружие, хоть какое-нибудь. К сожалению, мой перочинный ножик сломался, а кроме него в карманах не было ничего даже отдаленно напоминающего оружие. Помучившись секунду сложным выбором, я, крякнув от недовольства, полез копаться в карманах и сумках окружавших меня трупов. Конечно, пока я буду рыться, черви продолжат захватывать тела, но я решил поступить как старый дровосек из притчи, выигравший потому, что постоянно точил свой топор. Когда я найду подходящий инструмент, то смогу с лихвой компенсировать все затраченное на его поиски время. В карманах убитого мной зомби оказался только мобильник, кошелек и ключница, как и у следующих трех общупанных мной мертвецов, а вот у пятого, кажется, как раз того самого, из-за которого сломался мой перочинный ножик, в сумке нашлось кое-что дельное. Качественная металлическая перьевая ручка, достаточно острая, чтобы можно было использовать ее в качестве кинжала или шила. И в этой же сумке нашлась какая-то довольно тяжелая книга в твердом переплете. Нужно было протестировать эту комбинацию. Подойдя к ближайшему зомби, я присел перед ним на корточки, перевернул его на спину, приложил ручку к коже прямо над серединой тела червя и со всей дури врезал по ней книгой. Мое счастье, что черви находились не в грудной клетке под защитой ребер, а под ними. С первого и даже со второго удара добиться желаемого мне не удалось, но уже третий удар, который я произвел, держа книгу обеими руками и забивая ручку в человеческую плоть, будто гвоздь в деревяшку, достиг своей цели. Прорвав кожу и мясо, ручка утонула в теле, всей пишущей частью погрузившись в тело червя. Тварь задергалась и, как и предыдущая, начала в ускоренном режиме создавать жгутики. Похоже, в таком состоянии сами по себе они уже были совершенно безвредны. Однако умереть червь не умер, а следующий удар по ручке вогнал бы ее в тело настолько глубоко, что обратно я бы ее уже не вытащил. Первым вариантом было отправиться на поиски более подходящего оружия. Но, честно сказать, я очень сомневался, что смогу быстро найти у кого-нибудь настоящий нож или еще какую похожую штуку. Человеческие тела я не ощущал, ориентироваться приходилось лишь с помощью осязания, и вот тут метафора с заточкой топора уже была совершенно не к месту, а потому оставался второй вариант. Выдернув окровавленную ручку из плоти мертвеца и спрятав ее в карман, я, чувствуя подступающую к горлу желчь, просунул пальцы в получившееся отверстие и изо всех сил потянул в разные стороны. Насколько я помнил, вскоре после смерти тело человека из-за каких-то там химических реакций коченеет и теряет гибкость. Однако плоть зомби оставалась такой же податливой и мягкой, как и при жизни. На ум пришла кровь, выступившая на коже первой пытавшейся меня сожрать твари, хотя я знал, что уж что-что, а кровью мертвецы не истекали. Жуткое осознание на секунду выбило меня из колени, но ощутив, как слабо дернулось тело подо мной, я мотнул головой и вернулся к процессу. О том, насколько эти бедолаги были на самом деле живыми и о том, насколько мерзко было то, что я сейчас творил, я подумаю потом. Сейчас, выжить, разорвать плоть удалось не без усилия, но и не сказать, чтобы это было прямо очень сложно. Да и не нужна была мне огромная дыра, достаточно было того, что я смог засунуть внутрь человеческого брюха руку и схватить тело червя. Оно и правда стало намного мягче и уязвимее, похожим на довольно жиденькое желе или на то, во что превращался жирно остывший скороди. И неудивительно, что прикончить тварь оказалось настолько просто. Просто сомкнуть пальцы, и все. Вытащив кисть из человеческих потрохов, ощущая исходящую от пальцев вонь и отвратительную склизкую жижу на пальцах, я поднял с пола книгу и направился к следующему зомби. Я не убивал всех подряд, сначала подходя к тем, что были ближе других к завершению процесса захвата. К тому же после нескольких процедур сумел более-менее приловчиться, тратя на каждую тварь меньше пары минут. Однако этого все равно было даже близко недостаточно. Через полчаса, когда я сумел расправиться уже с дюжиной, из глубины каменного мешка, до которого не доставал мой радиус восприятия, донесся уже знакомый утробный рык. Самый первый зомби, похоже, встал раньше других именно потому, что ощущал меня. Но и те черви, которых не стимулировало присутствие такого лакомого кусочка неподалеку, в конце концов начали подниматься. К счастью, похоже, их восприятие тоже работало в довольно ограниченном радиусе, потому как вскоре после взрыкивания я услышал тихое чавканье. Не чувствуя меня, твари занялись той добычей, что была рядом. Проблема была в том, что с каждой минутой черви, выпуская все больше жгутиков, все лучше и лучше начинали контролировать свои мясные костюмы. И даже если твари не будут обращать на меня внимание, они будут становиться все быстрее, сильнее и проворнее, а значит убивать их потом будет лишь труднее. Однако об этом все-таки стоило задумываться уже после того, как я очистил бы свою зону каменного мешка от зомби. Удалось мне это еще минут через 20. Теперь, вернувшись в самый угол, Я уже не мог ощутить ни одного зомби. Они все остались где-то там, в глубине. Честно говоря, я уже был дико вымотан. Боль, борьба с первым зомби и убийство еще двух с лишним десятков, мышцы сводило спазмами, вся спина была мокрой от пота, а в горле пересохло как в пустыне. Мне нужно было продолжить истреблять твари, по плану выманивая их к себе по одной. Но я четко понимал, энергии на то, чтобы заниматься этим еще хотя бы час, у меня просто нет. Нужно было как-то восстановить силы, то есть что-нибудь съесть. Лучше всего, конечно, было снова отправиться в рейд по карманам и сумкам мертвецов. У кого-нибудь с собой должна была быть еда. Вот только, опять же, сколько я времени на это потрачу. Продолжающие становиться сильнее с каждой секундой твари не станут ждать, пока я наберу себе продуктовую корзину. Как решить эту проблему, я знал, хотя одна мысль об этом становилась комом поперек горла. Ох, ну, ладно, раз решил выживать, то выживай, используя все доступные средства. Никаких полумер. Схватив за хвост сидящего на соседнем трупе червя, я оторвал его от трапезы и поднес ко рту. Чем бы ни были эти твари, как бы ни изменили мое тело, они, во-первых, точно не были ядовитыми, а во-вторых, наверняка были крайне питательными. По крайней мере, чисто по логике, та энергия, что они тратили на захват человеческих тел и создание тысяч жгутиков-контролеров, должна была откуда-то браться. А значит, какими бы они ни были на вкус, черви должны были являться отличным источником калорий. Не то, чтобы эти мысли как-то помогли, но, выдохнув и зажмурившись, я все-таки вгрызся твари в бок. Однако вместо отвратительной, наполняющей рот горечи я ощутил ничего, будто бы жевал старую, давным-давно потерявшую весь вкус и ставшую резиновой жвачку. Не совсем осознав, что происходит, я прокусил шкуру, добравшись до мякоти. На этот раз знакомая мерзость все-таки почувствовалась, но очень слабо, недостаточно даже для того, чтобы ощутить рвотные позывы. Куда противнее был даже не вкус, а склизкая текстура. Либо это был один из эффектов произошедших со мной изменений, либо червячье мясо нахрен сожгло мне все рецепторы. И если говорить в целом, ни то, ни другое мне не слишком-то нравилось. Но в моменте избавления от вкуса было настоящим благословением. В несколько минут разделав и сожрав червя почти целиком, я отбросил пустую шкуру и вскоре ощутил заметный прилив сил. Как я и думал, плоть червя оказалась крайне питательной. И хотя вместе с тем вернулась и та самая боль, вновь начавшая наполнять тело, ее было вполне возможно перетерпеть, продолжая заниматься своими делами. На секунду в голову пришла абсурдная с учетом всего происходящего мысль, а вроде ситуация-то налаживается. Но в каком-то смысле, если задуматься, так и было. Тот, кто только что захлебывался в море дерьма, высунув на воздух голову и получив возможность дышать, тоже будет думать, что стало лучше. Даже несмотря на то, что тонуть он не перестанет. Теперь главное было не нырнуть в это дело еще глубже. Вздохнув, я поднялся на ноги и, взяв в одну руку перьевую ручку, а в другую – книгу, сделал первый шаг навстречу раздающемуся из темноты чавканью. Этот мир не был похож на известные мне истории о попаданцах. Тысяча перенесенных сюда человек не были героями, они были расходным материалом. Как и для этих самых червей, для этого мира мы были лишь пищей. Что же, здесь и сейчас, направляясь, с вероятностью в 99%, на верную смерть, я был готов повторить свое обещание. Если этот мир хотел меня сожрать, то я, сука, сожру его в ответ. Глава 4. Сколько времени прошло? Наверняка несколько суток, возможно, неделя, а может даже дней 10, мне было очень сложно сказать. Время для меня сплелось в какую-то психоделическую петлю, состоящую из сражений с захваченными червями людьми и пожирания тех червей, что в обилии ползали под ногами. С того момента, как я очнулся в первый раз, я ни разу нормально не спал. Попытался один раз, вжавшись в угол и обложив себя холодными, начавшими разлагаться телами со всех сторон. Проснулся от того, что один из зомбяков вгрызся мне в плечо, а второй уже тянул зубы к шее. Больше так рисковать я себе не позволял. Черви, которых я съедал, меняли мое тело, теперь в этом уже не было никаких сомнений. С каждым прожитым часом я ощущал эти изменения все острее и острее. Острота чувств, не только чутья на других червей, рефлексы, устойчивость к боли, скорость заживления ран, физическая сила, хотя она увеличивалась медленнее всего и разницу можно было заметить лишь по прошествии дней, а не часов. В итоге мне определенно было куда проще не спать, чем обычным людям. Но это не значило, что я не хотел спать. Захваченные червями зомби не давали мне расслабиться ни на секунду, постоянно подгоняя меня и заставляя двигаться самим своим существованием. И дело было даже не в том, что меня могли окружить. Главным занятием зомби на протяжении 90% времени было пожирание всего, до чего они смогут дотянуться. Не только человеческих тел, они и обычных червей замечательно жрали. Им явно было наплевать на бывшее родство. И, как и я, чем больше они жрали, тем сильнее становились. В первые, наверное, сутки, зомби были очень слабыми. Все попавшие в этот мешок люди были в отличной физической форме и явно занимались спортом. И большинство из них было куда больше меня комплекцией. Но зомби, даже после того, как черви в них научились нормально контролировать свои мясные костюмы, не могли перебороть меня в чистом состязании силы. Однако их сила росла куда быстрее моей, и чем дальше, тем сложнее мне было их убивать. Мне удалось выживать так долго лишь потому, что их интеллект оставался на уровне тех же червей. Все, что они могли, это наброситься, схватить и впиться зубами. Ни тактики, ни понимания, ни каких-то финтов. Но когда по силе, а следовательно и скорости, ты значительно превосходил противника, в каком-либо продумывании исчезала необходимость. К счастью, у меня в сражении с ними был козырь. Пока я не подходил к зомби метров на 6-7, они никак не реагировали ни на меня, ни на других зомби, которых я убивал, и продолжали заниматься бесконечным поглощением мяса, и куда только влезало. При этом мое поле восприятия довольно быстро стало шире этих 7 метров, так что я мог чувствовать их сильно раньше, чем они, меня. Поэтому расправлялся я с ними, используя одну и ту же тактику. Закончив с одними тварями и переведя дыхание, я подбирал такую траекторию, чтобы за раз выцепить одного, в крайнем случае парочку зомби. Затем потихоньку приближался, дожидаясь, пока они меня почуют, и тут же отступал обратно в свой угол. А потом дожидался их там, сбивал с ног, валив на спину, вонзал что-нибудь острое в солнечное сплетение и либо вбивал достаточно глубоко, чтобы червь сдох, либо расковыривал дыру руками и давил червя пальцами. Перьевая ручка, помогавшая мне поначалу, в какой-то момент все-таки сломалась, и в качестве оружия я успел попользовать уже и канцелярский нож, и циркуль, и даже китайские палочки. При этом, как назло, мне так и не удалось найти ни одного нормального ножа, хотя среди тысячи человек по идее должен был найтись хоть один фанат холодного оружия. Так или иначе, тактика была опробованной и отработанной, и очень долго оставалась рабочей. Иногда, правда, некоторым зомби что-то взбредало в голову, и они, вместо того чтобы жрать, начинали слоняться по каменному мешку. Парочка именно таких ходоков чуть не сожрала меня, когда я попытался поспать. К счастью, это случалось очень нечасто, и хотя из-за этого я не мог расслабиться буквально ни на минуту, глобально не слишком мешало. Так что хорошая новость была в том, что за эти долгие десятки бессонных часов я смог очистить от зомби почти весь каменный мешок. От пары сотен осталось всего двое. Финал казался невероятно близким. Еще совсем чуть-чуть, и я смогу хотя бы выспаться. О том, что будет потом, о том, как мне вообще выбираться из этого места, я старался не думать. Приманив предпоследнюю тварь, я повалил ее на землю парой хороших ударов и подсечкой, уселся сверху, а после вонзил ей в грудь лучшие из найденных до сих пор оружий, нож для вскрытия писем. Тонкое лезвие грозило сломаться в любую минуту, но, пока этого не произошло, его острота и длина позволяли мне убивать зомби почти без усилий. Даже бить по рукояти сверху было не нужно, лишь посильнее надавить на клинок. Погрузив нож в тело зомби по самую рукоять, я, уже на каком-то подсознательном уровне уяснивший, что это автоматически означает смерть червя, расслабился и начал подниматься. Вот только, когда я оперся на левую ногу, чтобы встать, зомби, вроде бы затихший, вдруг зарычал, схватил меня за щиколотку обеими руками и, дернув на себя с нечеловеческой силой, впился зубами в икру. Из-за потери равновесия я упал вперед, на руки, взвыв от боли в насквозь прокушенной ноге. Челюсти твари тоже стали куда сильнее, чем у обычного человека, и она буквально за укус успела смогла из меня шмат мяса и начать жевать. Этих нескольких секунд, что зомби жевал и глотал кусок моей ноги, мне хватило, чтобы подняться на руках и изо всех имевшихся сил заехать твари второй ногой по голове, потом подержавшим меня рукам, потом снова по голове, и еще раз по рукам. Наконец, она меня отпустила, сорвав с ноги кроссовок. Однако это было только начало. Сквозь пронзающую мозг боль я услышал торопливые шаги последнего зомби, которому почему-то именно сейчас приспичило погулять. Лежащая тварь при этом, перевернувшись на живот, попыталась схватить меня еще раз. Я вскочил и, шипя от боли, со всех сил заехал зомби обутой ногой по лицу. Его голову откинуло назад, но остановить не остановило, и он вновь умудрился схватить меня левой рукой за щиколотку. И хотя пальцы твари почти тут же соскользнули, из-за боли в икре я вновь не удержал равновесия, рухнув назад и едва не стукнувшись затылком об пол. При этом мне отчасти все-таки повезло. Мой нож остался у зомби в груди. И когда тварь подтянулась на руках, попытавшись в очередной раз схватить меня, нож, похоже, сдвинулся и все-таки нанес червю достаточно повреждений, чтобы тот сдох. Зомби, пару раз конвульсивно вздрогнув, обмякла и затихла. Однако успеть встать до того, как подоспела последняя тварь, я не успел. Набросившись на меня с радостным рычанием, она навалилась на груди. Если бы я не выставил левое предплечье, уже разжевывала бы кусок шеи. Я ощущал неудержимую мощь зомби, превышающую мою раза минимум раза в два. Мне удавалось удерживать его челюсти вдалеке от своего лица только потому, что тварь ощутила вкус плоти на зубах и с радостью принялась жевать мою руку. Однако сколько так будет продолжаться, было непонятно, и было очевидно. Если зомби все-таки нацелится на мою сонную артерию, я не смогу его остановить. Ситуация была критической настолько, насколько это только возможно. Понимание того, что каждая секунда могла стать для меня последней, ударило в голову сильнее, чем когда-либо до сих пор. Вот только умирать буквально в шажочке от победы я уж точно не собирался. Свободную руку, дрожащую от пронзающей тело боли, я пропихнул под телом зомби и залез себе в карман. За это время я не только с зомби сражался, но и обыскивал тела на предмет полезных предметов. И в сумочке какой-то девушки обнаружил, неожиданно, самый настоящий кастет. Против червей он был особо бесполезен, но это было хоть какое-то, но оружие, так что я решил не выбрасывать его, а все-таки взять с собой. И сейчас это решение, вероятно, спасало мою жизнь. Просунув пальцы в колечки, я вытащил кастет из кармана и размашистым хуком впечатал выступающие шишки кастета зомби в скулу. Уже не раз на собственной шкуре я ощутил, что зомби было абсолютно наплевать на любые повреждения. На каком-то рефлекторном уровне человеческие тела еще отдергивались от ударов по голове или в пах, но можно было превратить череп твари в месиво из костей и мозгового вещества, а тварь продолжила бы двигаться как ни в чем не бывало. Единственным способом утихомирить зомби этого мира было убийство червя. Однако сломанный череп твари мне в любом случае был выгоден. Как минимум потому, что, если я достаточно сильно раздробил бы ему кости лица, он бы больше не смог кусаться. А потому, ощущая, как от меня продолжают откусывать куски, я продолжил наносить зомби удар за ударом. Мне в лицо брызгала еле теплая кровь зомби вперемешку с моей, на контрасте казавшейся обжигающе горячей. А я продолжал бить, вкладывая в каждый замах всю накопившуюся за эти дни злобу и все то отчаяние, что давил в себе ради собственного выживания. В какой-то момент меня просто переклинило. Из груди вырвался какой-то первобытный вопль боли и ярости, перед глазами вместо тьмы все заволокло красным, а в голове осталась одна единственная мысль, которую я продолжил вкладывать в удары. «Сдохни, тварь, сдохни, сдохни, сдохни». Даже когда под моим кулаком что-то треснуло и хватка челюсти зомби на моем предплечье пропала, я не остановился. Наносил удар за ударом, чувствуя, как костяшки пальцев покрываются глубокими ранами от острых костей черепа твари. А потом, скинув зомби, потерявшего свое главное оружие из себя, подполз к нему на локтях и продолжил превращать тварь в отбивную.